Камила испытывала приступы тошноты, но одновременно и удовольствие от виражей и толчков, сотрясающих весь корабль, и от оглушительных взрывов за бортом. Выданный ей шлем оказался поцарапанным и неудобным, но уже не один раз спас ее череп от сокрушительных ударов о переборку. «Ну что, не похоже на то, как это описано в книгах?» — крикнул Калофис из противоположного конца пассажирского отсека. «Нет», — с притворным смехом ответила она, — «гораздо лучше». Она не притворялась. Несмотря на то, что спина от страха покрылась мурашками, а сердце выбивало в груди барабанную дробь, она никогда еще не чувствовала себя настолько полной жизни. Ей представилась уникальная возможность своими глазами увидеть подвиги экспедиционной флотилии во имя человечества. Утес Феникса стал зоной боевых действий, а следовательно, ни в чем нельзя быть уверенной заранее. Каждое мгновение ее жизнь могла прервать отскочившая от скалы пуля или случайный артиллерийский снаряд. Но какой смысл жить, если не покидать зону комфорта и не видеть, что творится на переднем крае истории? «Сколько времени осталось до приземления?» – спросила она. «Одна минута», – ответил Калофис. Вместе со своим практиком, воином по имени Яотл, он прошел вдоль всего отсека, чтобы убедиться в готовности к высадке основного груза грозовой птицы. «Ты уверена, что хочешь все это увидеть? Война Астартес может показаться непривлекательным зрелищем тем, кто к ней не привык. Тем более те действия, за которые отвечаю я». «Я готова», – заверила его Камила. «И я хочу все увидеть своими глазами. Я летописец, и если хочу, чтобы мои свидетельства чего-то стоили, должна все видеть сама». «Это справедливо», – согласился Калофис. «Только держись позади манипулы и не попадайся у меня на пути, потому что обеспечение твоей безопасности не входит в мои обязанности. Держись поближе к Яотлу, и он прикроет тебя огненным плащом, но не вздумай притрагиваться к чему-то ценному, все сгорит, как пропитанная прометием бумага». «Не беспокойся», — сказала Камила и показала ему свои руки, закрытые перчатками. «Не буду». Калофис кивнул и обернулся к что-то бормочащему себе под нос технодесантнику. Тот заглядывал время от времени в информационный планшет и производил последнее приготовление оружейных систем безмолвных пилотов грозовой птицы. В пассажирском отсеке в три ряда стояли 9 автоматонов, массивных боевых машин, напоминающих очертаниями человеческие фигуры, но вдвое превышающих ростом Астартес. Этих грозных роботов, пахнущих смазкой и гибридным топливом, Калофис называл катафрактариями. Их громоздкие корпуса – до самых бедер покрывала толстая броня, и отдельные пластины были прикреплены также к оборудованным поршнями ногам и вращающимся на шестернях рукам. Головы автоматонов, раскрашенные в голубой и золотой цвета, были опущены на грудь, а рельефные лица напоминали бесстрастные маски давно умерших императоров. Каждый автоматон был вооружен длинноствольным орудием и огромнейшим кулаком. Орудия с ленточной подачей патронов пока висели за их спинами, на обильно смазанных полозьях. Камила догадалась, что в момент необходимости эти пушки легко скользнут по полозьям на плечи машин. Интересно, какое чувство вызывает эта неодушевленная громада? Какой отклик возникает при контакте с массивным устройством из стали и керамита? Она сняла одну перчатку и осторожно прикоснулась к холодной поверхности руки. Камила прикрыла глаза, прислушиваясь к нахлынувшим ощущениям. Беспросветные промежутки между битвами, темные, пропитанные машинным маслом отсеки, от выключения до активации. Через бесчувственные глаза машины она увидела толпы врагов, падающих под залпами ее орудий, и бесконечную войну, ни последствий, ни причин, которой она не знала. Женщина проследила за потоком энергии, пробуждавший робота к жизни, определила его источник, ощутила осознание цепи, обусловленное активированной боевой программой, увидела, как в синтетический мозг поступают инструкции, побуждающие к сражению. Но ее наблюдение прервалось, когда в машине появилось высшее сознание. Камила не ожидала обнаружить его среди массы проводов и электронных узлов. Она вдруг почувствовала ужасную, мучительную потребность разрушения, овладевшую всеми высшими функциями этого наполовину механического, наполовину органического разума. В мозге робота Камила увидела зеркально-гладкий кристалл и сразу поняла, что он был высечен в местечке под названием «Отражающие пещеры» на Проспера и бережно отшлифован человеком по имени Эстока, учеником мастера по выращиванию кристаллов. Шлифовщик в тот самый день узнал о неоперабельной опухоли в легком, но не слишком расстроился, поскольку на вечер был назначен визит лекаря из братства Паванидов. На задней грани кристалла мерцал огонек, свидетельствующий о присутствии высшей воли, которая объединяла под своей властью все 9 машин. Огонек постепенно разгорался, заполняя весь кристалл, и вместе с ним в сознании робота разгоралась жажда сражения. Затем все 9 автоматонов одновременно подняли из-за спин орудия и взяли их на изготовку, сопровождая каждое движение металлическим лязгом и легким свистком гидравлических приводов. Но вскоре грозовая птица ударилась о землю, и пальцы Камилы соскользнули с металлической руки. Контакт был нарушен. Роботы развернулись в ее сторону, и из ротовых отверстий всех 9 машин послышался воспроизведенный электроникой голос Калофиса. «Не попадайся нам под ноги, госпожа Шивани!» Опустилась аппарель, и в отсек ворвался завывающий ветер, насыщенный песком и выхлопными газами реактивных двигателей. В уши ударил оглушительный грохот стрельбы и уханье взрывов. Манипулы готовых к бою роботов строем покинули грозовую птицу.